Ага Палыч медленно повернул голову и зашевелил своими проволочными кустиками, отчего лицо его стало еще более многозначительным. — Мы доверяем нашему зрителю, значит, и он нам должен доверять, — сказал он, и голос его прозвучал настолько тезисно, что Белявскому самому захотелось почему-то поверить и в зрителей, и в цесарку. — Ну, а как вам картина? — решил воспользоваться он авторитетом Сипуна. — Сойдет? — Неизвестно, что там напрокудил козел. Закатил подлец бельм или выкинул номерок почище. На этот раз бровные кустики Сипуна зашевелились с такой силой, как будто в них кто прятался и делал это в попыхах. Ага Палыч покраснел, искоса посмотрел на Сапфирова, и во взгляде его было нечто, отчего Тимур Артурч заволновался и тут же озверел. — Вы что, не читаете газет? — набросился он на Белявского. — Или, может быть, разучились? — В каком это смысле? — заершился Гурий Михайлович, чувствуя нутром неладное, но не понимающий истоков. — Я напротив, я сам рабкор, и не сажусь без газеты завтракать и обедать, — обнажил иронию Сапфиров. — И обедать? — подтвердил Белявский. — Ибо человек, который не читал газет. Тут Белявский замялся, ибо чтением себя никогда не утруждал. — Слово, мне даже странно от вас это и слышать. — Нет, это мне странно, — воскликнул Сапфиров, швыряя в Белявского южной здравницы. — Работаете на переднем крае искусства и не удосужились прочесть статью Агапа Палыча Сипуна? С этими словами он слегка склонился в сторону Агапа Палыча, пожал извиняющими плечами, всем своим видом говоря, вот, извольте, с каким народом приходится работать. Белявский ловко поднял южную здравницу и подбострастно уткнулся в статью, а за главную непонятно, но крепко — «Трезубец в болоте». Статья эта прозрачно намекала каждому городу своего Ивана Федорова и разъясняла, что трезубец Потанина увяз в болоте символизма. На это вообще и на Потанина в частности призывалось обратить внимание частных лиц организаций. «Но позвольте», — зарделся Белявский, — понимаешь, что попал в просак, — «вы же сами, Тимур Артурч, приказали, дайте что-нибудь оригинальное, наш лесник тонкая натура, любитель Пикассо и этого самого, ну как его?» «Чего?» «Этого самого?» — с ненавистью поинтересовался Сапфиров и покраснел. «Да что ж я как дурак краснею?» — подумал он и покраснел еще гуще. «Вы бы мне вместо этого самого вентилятор поставили!» — закричал он, обмахиваясь ладонью. «Немедленно организуйте! Так невозможно работать, а козла сжечь, аннулировать эту мерзость!» Гурий Михайлович встрепенулся, сделался необычайно приветливым и сказал: «Это мы мигом, вы же знаете Белявского! К вечеру скажите машину!» Бросил вдогонку Сапфиров. «Поедем на Ялтинскую студию!» Белявский вышел в коридор, там все еще топтались неуемные Клавдин и Лаптев. Белявский скорчил озабоченное лицо и неторопливо зашагал к себе в номер, держа картину под мышкой. Молодые люди пристроились за консультантом. За спиной Гурия Михайловича слышались интригующие хрюканье и покашливание. «А что? Эти, пожалуй, клюнут», — подумал Гурий Михайлович, — «не пропадать ж добру». Он обернулся, прикусил для солидности ноготь и сказал: «Вот что, друзья мои хорошие, за так работать даже у нас не положено, но выход, кажется, есть». Глава десятая. Первый сон Агапа Палыча. Мимолетная встреча с козлом имела для Агапа Палыча возмутительные последствия. Той же ночью ему приснился отвратительный сон. Надо сказать, и во снах Агап Палыч оставался реалистом. Ему снилось только то, что когда-то с ним было или могло быть в действительности. На этот раз сновидение пришло к нему в каких-то недопустимых прибауточных формах. Ему приснилась выставка соперников, то есть потанинцев или художников-затворников, как умышленно он называл. Так вот, во-первых, привиделось, что он явился туда инкогнито, то есть в маске и с топориком, запрятанным в букет гладиолусов. Это же было чушью. Гладиолус он терпеть не мог за один только граммофонный вид. А во-вторых...